Глава вторая. Кислотник уставился на Лилию злобными, впалыми, как у мертвеца, глазками. Разглядев женщину, его синюшную физиономию исказила ухмылка. «А-а-а!» — протянул он мерзким, скрипучим голосом. «Это ты! За тебя, барон, 100 доз обещал! Мы тебя искали, но ты нас сама нашла!» «Ну, если ты не заметил, то автомат у меня, а не у тебя», — спокойно проговорила Лилия, обшаривая рюкзак. «Зачем ты нас убила?» – прохрипел кислотник. «Извини, но мне нужны ваши вещи». Лилия закинула автомат за спину и стала обшаривать остальные брошенные рюкзаки, бесцеремонно вываливая их содержимое на асфальт. «Кинь мне свой рюкзак тоже. У тебя есть в нем еда?» «Есть. А ты попробуй возьми», – злобно прошипел наркоман, выставив вперед нож. «Я этот рюкзак 3 дня наполнял. Так просто не отдам». Лилия направила ствол на кислотника и уже хотела нажать на спуск, как услышала сзади характерные, до боли знакомые булькающие хрипы. Она обернулась и опустила автомат. Из-за угла кафешки показались 2 оживших. Они пришли на шум выстрелов. Когда-то это были женщина и ребенок лет 10. Они ковыляли бок о бок, будто до сих пор были семьей. На их высохших, посеревших и сморщенных мордах отобразился голодный оскал. Губ не было видно. Сразу начинались гнилые десна и черные зубы. Почуяв свежую кровь, зомби ускорили шаг. Кислотник, завидев мертвецов, вмиг изменился в лице. Он выпучил глаза и жалобным голосом пробормотал. «Прошу, убей меня! Они меня сожрут! Я не хочу так, прошу!» «Рюкзак», — спокойно проговорила Лилия и указала на пухлую заплечную сумку, что лежала возле наркомана. «Забери!» Наркоман швырнул рюкзак из потертой черной кожи под ноги женщине. «Убей меня! Стреляй! Ну же!» «Выстрелы могут привлечь других зомби», — ответила Лилия. «Или жнецов. Я и так наделала много шуму. Извини, мне пора. Прощай и передавай дьяволу привет». «Сука!» Кислотник выхватил откуда-то нож и неумело швырнул его в Лилию. Он пролетел, не задев ее, и, звякнув об асфальт, покатился по дороге. Лилия торопливо сгребла продукты в один рюкзак, выкинув все лишнее – ножи, топоры, веревки и прочую добычу кислотников. Нацепила его лямки на плечи и поспешила убраться. «Убей, сука!» – летел ей вслед вопль кислотника. Но Лилия не оборачивалась, ей было уже не до этого. Перед этим она успела заметить, что на горизонте появились еще 3 зомби. Все они спешили к вопящему кислотнику. «Скоро здесь станет жарко. Нужно скорее убираться. Пока они будут жрать наркомана, у нее будет время дотащить тяжеленный рюкзак до какой-нибудь подворотни, где можно будет исчезнуть с глаз мертвецов». Вопль кислотника захлебнулся и сменился на булькающий, сдавленный крик и жадное чавканье пожирающих его тварей. Он не сразу сдох. Болевой порог был нарушен постоянным приемом наркоты. Часть рецепторов уже давно атрофировалась. Он умер только когда мертвецы, обглодав ему руки и ноги, наконец добрались до горла. Все это время он наблюдал, как зомби пожирают его заживо. Но Лилия уже этого не видела. Она тащила добычу в убежище и чувствовала себя настоящим мародером. Но угрызения совести ее нисколько не терзали. В такое время совестью лучше вообще не пользоваться. Зиновьев сопел, но слушал меня внимательно и старался все запоминать. На его лбу выступили крупные капли, он постоянно снимал и протирал очки. Хотя запоминать тут было нечего, но интеллигент никак не мог усвоить азы стрельбы из Вальтера. Ради общей безопасности Кастет пожертвовал своим новым пистолетом, доставшимся от покойного друга, и отдал пистолет профессору. Автомат профессору доверить не решились, убьет еще ненароком нас. «Это кнопка предохранителя», — объяснял я. «Выстрелить получится только после нажатия на нее». «Я это уже понял», — пыхтел профессор. «Но скажите, пожалуйста, а как мне его перезаряжать?» «Товарищ Зиновьев, сколько раз повторять, перезаряжать вам его не понадобится», — раздраженно проговорил я. «В магазине аж 16 патронов. Вам этого с лихвой хватит. Пока вы их в бою израсходуете, либо мы всех победим, либо нас убьют или сожрут». «Если я буду учить вас менять магазин, то это еще займет полчаса, и не факт, что в реальной схватке вы это сумеете сделать». «Ну, я же не виноват, что никогда не имел дела с оружием», — всплеснул руками Зиновьев. «Я человек совершенно иной, душевной организации, я дитя науки. «У любого мужчины это должно быть в крови», — покачал я головой. «Но, похоже, у вас какая-то другая кровь, академическая». «Попрошу без оскорблений», — голос Зиновьева немного перешел на визг. «Мои предки были из уважаемых людей, из аристократов». «Не похоже», — хмыкнул я. «Испокон веков аристократы служили боевой мощью империи и поддерживали монарха во всех войнах и защите Отечества. Вы явно не из сих числа, Зиновьев. Но вы не обижайтесь, у меня вообще предки были из простых, неотесанных крестьян». «Оно и видно», — пробурчал Зиновьев и убрал пистолет в поясную кобуру, застегнув ее на хлястик. Я вздохнул, боясь представить, как он будет его оттуда доставать. «На это тоже сноровка нужна, но сноровка и профессор — понятия противоположные. Ладно, может, пистолет ему все-таки когда-нибудь пригодится. Пулю, например, себе в лоб пустить, когда нас уже сожрут, а он еще жив будет. Зря Кастет доверил ему Вальтер. Рожденный ползать будет только землю ноздрями втягивать». Мы привалили ветками трупы погибших жнецов, собрали все оставшиеся патроны, лишнее оружие пришлось бросить, и двинулись в путь. Решили продолжить идти в Темногорск. Обратно возвращаться слишком далеко и опасно, а в городе можно попробовать найти машину. И если все будет нормально, Кастет не терял надежды все-таки добраться до мифической лаборатории. Если он не передумает, то умрет раньше. Если мне удастся его уговорить вернуться в Верхний Уральск, как только раздобудем транспорт, поиски лабы отложив на потом, то, возможно, я оставлю его в живых. Он расскажет барону, как наш отряд убили апостолы и бегуны, и мы не смогли выполнить задание. Я попробую вызволить Лилию, и мы с ней смоемся подальше от барона. Если удастся прихватить с собой еще и Зиновьева, то будет вообще распрекрасно. Биотехник нам пригодится. Все-таки я не терял надежды создать вакцину. Может, не сейчас и не завтра, но когда-нибудь. Нельзя, чтобы уникальный дар Лилии просто так канул в лета. Возможно, она последняя надежда человечества. Мы брели по шоссе, навьюченные рюкзаками. Только Зиновьев шагал без поклажи, лишь с пистолетом на поясе. Впереди шел Кастет. Он постоянно вертел головой, как филин, и прислушивался к каждому шороху. Второго нападения апостолов или бегунов мы не переживем. Следом плелся профессор. Я замыкал нашу куцую колонну. Регулярно оглядывался назад, всматриваясь в прилегающие пролески и тающую позади нас ленту дороги. Нет ли опасности? Не идет ли кто за нами? Путешествовать пешком маленькой группой теперь стало смертельно опасно. Недобитки и мутанты могли подстерегать на каждом шагу. Самое время помолиться, но я неверующий. Жаль. Так бы попросил помощи у Господа. Привык надеяться только на себя, но сейчас это могло не сработать. Нас разгромили даже на неприступном броневике, а теперь мы вообще бредем по пустынной дороге пешком. Видно нас издалека. Я предлагал свернуть в лесок и продираться скрытно через кусты, но там не оказалось даже захудалой тропинки. Места слишком глухие, а продираться через чащу тяжело. Скорость замедляется раза в три. Уже вечерело, и дневная жара, наконец, уступила прохладе, когда лес сменился желтизной степных просторов. Вдалеке замаячили очертания мертвого города. На обочине показался покосившийся дорожный знак. Сидевшая на нем ворона ковыряла облупленную надпись «Темногорск, 10 километров». Гектор ковырялся в огороде, что был расположен снаружи территории тюрьмы впритык к тюремной стене. Полуденную безмятежную тишину разорвал протяжный вой сирены. Сигнал означал, что пора уносить ноги. Вместе с еще десятком работников старик поспешил к воротам тюрьмы под защиту стен. Часовые на вышках увидели какую-то опасность, и сирена истерично зазывала всех внутрь. Такое случалось не раз, но обычно все заканчивалось благополучно. Одиночных зомби или небольшие группы снайперы расстреливали прямо с вышек. Старые, но бывалые СВДхи калибра 7,62 на 53 с отстроенной оптикой и хорошо пристреленные прицельно долбили больше, чем на километр. Конечно, с такого расстояния убить зомбака трудно, это надо точно в голову попасть или шейные позвонки перебить, но с 300 метров шансов у мертвецов не было. Снайперы, а их постоянно дежурило двое, один со стороны ворот, второй со стороны стены, к которой примыкал огород, спокойно и методично отстреливали зомбаков, словно в тире. Частенько были слышны выстрелы их винтовок, раскатами разносившиеся по долине. Тогда сирену не включали, это означало, что ситуация под контролем. Но когда появлялись в поле видимости стаи побольше, а один раз к тюрьме пришлепали особо живучие зомби, тогда сирена ревела и вещала о том, что надо как можно быстрее уносить свою задницу под защиту стен. Тогда лесорубы, огородники и прочие работяги бросали все дела и спешили к главным воротам. Если они не успевали добраться до ворот, то навстречу им выскакивала дежурная группа охраны, состоящая из 3 автоматчиков. Бойцы прикрывали рабочих и иногда вступали в бой с мертвецами. Сами иногда гибли, но при Гекторе, а был он уже здесь не первую неделю, не допустили ни разу смерти рабочих. Вот и сейчас Гектор бежал вместе с остальными к воротам. В руках он сжимал тяпку. Как говорится, на бога надейся, а сам тяпкой бей. Сирена в этот раз выла непривычно долго и протяжно, будто на поселение напали одновременно зомби, демоны и другие приезжие. Старик завернул за угол, до ворот оставалось 20 метров. Там уже толпились люди. Охрана встречала их у входа. Сегодня их было больше, чем обычно. Подняли не только дежурный расчет, но и тех, кто был после смены. Гектор обернулся и похолодел. К тюрьме со стороны леса приближалась огромная стая. До них было еще 500 метров, но в воздухе уже напахнуло гнилью и тленом. «Ешкин дрын!» — ругнулся вслух Гектор. «Это ж откуда вас столько тараканов-то навыползало? Давай быстрее, отец!» — крикнул охранник возле ворот и замахал ему автоматом. «Через минуту ворота закрываем!» Гектор отшвырнул тяпку и, борясь с болью в коленях, прибавил ходу. Он вклинился в поток людей и прошмыгнул внутрь территории. Встал, опершись о стену, и тяжело дышал. Тут уже началась настоящая суета. Бойцы спешно взбирались на стены. Охрана уже закрывала ворота, чуть ли не отдавливая пятки последним забегающим внутрь. «Гектор!» — из глубины тюремного дворика раздался девичий крик. «Я здесь!» Гектор набрался сил и, распрямившись, помахал рукой. К нему спешила перепуганная Энн. Волосы растрепались на ветру, грудь вздымалась от бега. Девушка подбежала к старику и обняла его. «Слава богу, ты здесь. Мы с Агнешей работали в прачечной, когда завыла сирена. Сказали, что к поселению идет огромная стая. Ты был на огороде, там нет ни забора, ни охраны. Я так за тебя испугалась». «Я хоть и старый, но бегать еще не разучился», — улыбнулся Гектор. «Где Агнеша?» «За мной бежала», — ответила Энн. «Наверное, в толпе потерялась. Да что ей будет? Она под защитой стен. Ты лучше о себе подумай. Попросись на другую работу. Возраст у тебя не тот, чтобы за периметром шастать. Вон, тут внутри столько здоровых мужиков работает, и ничего». «Не могу я внутри подолгу», — поморщился старик. «Свободы хочется, кусочек. Насиделся я в свое время за подобным забором с колючкой. 10 лет с номерком нашитым на груди проходил, и теперь так не хочу». «Ну, это больше не тюрьма», — Энн погладила по морщинистой щеке старика. «Это теперь наш новый дом». «А я скучаю по простору», — вздохнул вдруг старик и отвел потухшие глаза в сторону. «Живем здесь, как хомячки в клетке. Каждый день одно и то же. Поел, в колесе побегал, поспал. Не жизнь, а день сурка. Эх, хорошо сейчас рудому. Жаль, меня не взяли». «Так ты не просился?» — улыбнулась Энн. «А чего проситься?» — проворчал старик. «Если все равно забракуют. Вот и не спрашивал, чтобы отказа не получить». «Пошли домой. Нас с работы отпустили. Сказали быть всем в помещении тюрьмы. Если понадобится помощь, то нас позовут». «Не», — замотал головой старик. «Я тут постою. Погляжу, что там зомби задумали». «Ну, тогда и я с тобой побуду». Энн нащупала висящий на поясе нож. Его подарил ей Рудой, когда уходил на вылазку. Им дали оружие, а ножом Рудой все равно не пользовался. У него и так был всегда с собой стилет. Работяги спрятались в здании, и снаружи остались только затворники-бойцы. Они взобрались на самодельный настил из бревен, что проходил вдоль стен, и позволял им свободно передвигаться по всему периметру. Даже через забор уже было слышно мерзкое шипение мертвецов, стая совсем близко. «Уходите в укрытие!» — к ним подошел Шон. Он махнул рукой на бетонную коробку тюрьмы. «Если ворота не выдержат, только там можно будет спастись». «Дайте нам оружие», — тряхнул бородой Гектор. «Мы можем стрелять». «Оружия на всех не хватает», — ответил толстяк. «Мы выгребли весь арсенал и раздали его всем, кто хоть маленько умеет им владеть». «А нам почему не дали?» — возмутилась Энн. «Вы не состоите в резервных отрядах обороны. Вы не члены общины, поэтому вас пропустили. Вам лучше уйти и не путаться под ногами». «Нет уж», — Гектор нахмурился. «Мы свободные люди, и где хотим, там и гуляем. А гулять мы будем здесь. Подождем, пока кого-нибудь из вас убьют, и ствол освободится». Шон махнул рукой и поспешил тоже на стену. «Без команды не стрелять!» — крикнул он на ходу. Он взобрался по приставной лестнице на настил удивительно ловко, несмотря на свой лишний вес. Взял висящий на груди бинокль и осмотрел окрестности. «Стая примерно 4 сотни мертвецов!» — крикнул он. «Дальше за ними никого нет. Надеюсь, это все. Да выключите уже к чертям собачьим эту сирену. Мы уже заперли ворота и шумом только привлекаем зомби». Через несколько секунд сирена заглохла. Еще через минуту в стальные ворота забухали удары сотен рук. Железные листы чуть прогнулись и недовольно заскрежетали, но выдержали. «Стреляйте по тем тварям, что у ворот!» — заорал Шон. «Не давайте им навалиться на них всем скопом! По моей команде! Раз, два, пли!» Забухали выстрелы и застрекотали автоматные очереди. Воспользовавшись моментом суматохи, Энн и Гектор взобрались на настил и посмотрели вниз. Скопище мертвецов тянуло крючковатые пальцы в небо, словно пытаясь схватить людей, стоявших на стене. Они яростно хрипели и скалились гнилыми зубами, толкались и пытались пробиться к воротам. Кто-то из них падал, но уже не мог подняться. Собратья тут же втаптывали его в землю. Выстрелы и давка убило несколько десятков мертвецов. «Стреляйте без команды!» — крикнул Шон. «Цельтесь лучше! Только в головы! Патроны экономьте!» Беспорядочные выстрелы разносились по всей стене. Пули сыпались мертвецам на головы, косили их нестройные ряды, выбивали передних и укладывали их тела под ноги напирающим сзади. Те спотыкались и падали. Задние ряды напирали и втаптывали упавших в грязь. Земля превратилась в месиво из чернозема и гниющей плоти. Гора убитых и растоптанных мертвецов под воротами быстро росла. Вот она уже достигла высоты в 2 метра. По телам карабкались зомби. Стрелки их вышибали, но на их месте появлялись новые. «Прекратите огонь!» – замахал руками Шон. «Они перелезут по трупам через стену! Не стрелять!» Выстрелы стихли. Куча трупов больше не обрастала новыми телами и немного начала разваливаться. В какой-то момент показалось, что она даже начала уменьшаться. Но зомби продолжали напирать на ворота. Те отчаянно скрежетали и прогибались. Гектор подскочил к Шону и крикнул. «Прикажи стрелять! Ворота не выдержат! Смотри, как гнутся!» «Сам вижу!» — отмахнулся Шон. «Но и стрелять нельзя! Через верх посыпятся!» «Что же делать?» — воскликнул старик. «Похоже, что пиздец нам!» — еле слышно пробормотал Шон.